но это оказался медицинский полис с номером социального страхования. Еще надкопал удостоверение личности, водительские права и паспорт. Все на имя Арно Шаплена, родившегося 17 июля 1967 года в Ле-Мане, департамент Сарта. Он опустился на пол. Последние сомнения в его преступном прошлом отпали. Он знался с подонками, купил себе поддельные документы. В глубине души он даже не удивлялся. У него на роду написано быть самозванцем, лжецом, отщепенцем. Он поднялся и решил принять душ. Потом он купит себе мобильный и с помощью специалистов попробует установить на нем свой прежний номер, который узнал из счетов. Он не сомневался, что это поможет выяснить, кто такие его клиенты и в чем состоит его бизнес. Он перезвонит им. Станет торговаться, поймет, чего им от него нужно. Затем отправится на сегодняшний дейтинг. Механизм «но-но» снова заработает.